Анастасия Максимова. Чемпионка. Любой ценой. Глава первая. Ирма. Тебе пора. Не успела я выйти из душа, как услышала его слова. Постаралась не высказывать своим видом все, что думала по этому поводу. Просто походкой от бедра пошла вперед. Его глаза цепко прошлись по мне с удовлетворением. Да, я знала, что красиво, что у мужиков на меня колом стоит. Что такую, как я, в свою постель хотел бы иметь едва ли не каждый член Федерации волейбола. Про член это сейчас буквально. Только я продалась самому главному. На меньшее я не согласилась бы. Потому что не могла рисковать единственно важным, что оставалось в моей жизни. Не сейчас. Уже собираюсь, Женя. Евгений Петрович, процедил он. В постели ты на другое отзываешься. Он встал и в пару шагов оказался возле меня. Прижал к стенке, перекрывая доступ кислорода к глотке. Его глаза зло сощурились. Да, я иногда ходила по краю. Знала, что иначе его просто не удержать. Шаинский трахал все, что движется. Иногда не движется тоже. Высокий, в прошлом спортсмен. Он походил на обрюзгшую гору мышц. От некогда спортивного телосложения остались лишь намеки. Да небольшое пузо, что выступало из брюк. Как я спала с этим? В разных позах. Главное – отключать голову. А если на его месте представить того, кто когда-то дарил настоящие чувства, то можно даже кончить. Только вот со временем воспоминания затирались. Боль потери самого важного в жизни, что я имела, притупилась. Прошлое осталось в прошлом. А сейчас мне нужно было место в красной команде. Ты, сучка, забываешь, что стоит у тебя на кону. Ну, так ты мне напоминаешь. Регулярно. Как твою мать месячные, тоже регулярные. Я максимально позаботилась, чтобы от этого гондона у меня детей не было. Тем более, судя по всему, у меня теперь в любом случае с этим вопросы возникнут. Только спорт. Мне нужно золото чемпионата России, затем Европы, мира и, наконец-то, Олимпиада. Вот мой план, и на его исполнение осталось лет 10. Что я буду делать потом, меня интересовало мало. Главное – идти к своей цели, а там приложится. Спорт, спорт, спорт. Это главное. Хватка на шее стала слабее. В глазах Евгения, мать его Петровича, появилось знакомое возбуждение. Конечно, я знала, что за этим последует секс. Обычный, простой животный секс без изысков. Черт, зря в душ ходила. Если он торопится, то придется потом салфетками обтираться. Меня развернули к стенке. Раздвинули ноги и заставили прогнуться в пояснице. Перед глазами, как по волшебству, встал образ, что смотрел на меня влюбленными темными глазами. Еще тогда студент, лучший друг моего крестного. Я тогда думала, что разница в 10 лет может меня смутить. Сейчас внутренне, пока в меня засовывали член, я смеялась. Меня трахает женатый мужик почти на 20 лет старше. Ирония судьбы. Так что если вы думаете, что у вас в жизни все плохо и вы не справитесь, то знайте, может быть еще дерьмовее. Хотя ладно, я хотя бы жива, а с остальным можно справиться. В последний момент этот образец мужественности все же успел вытащить. Да-да, даже в презервативе, зная, что я на таблетках. Почему я называла его человеком-гондоном? По многим причинам. Но если бы он мог надеть его на себя полностью, то наверняка сделал бы это. «Знаешь, хоть ты и стерва, но хороша. Уже год тебя трахаю, а ты даже не заикнулась, чтобы я от жены ушел. Потому что ты мне нахер не сдался. Хотя нет, сдался, но только для одного. Поэтому я, встав, спросила, когда мне подписывать контракт с красной командой? Евгений Петрович был не глуп. За все в этой жизни надо платить. Даже такому, как он. Хотел себе беспроблемную любовницу, которая красивая, не жрет мозг, и можно перед мужиками лишний раз показать. Будь добр, выбей мне место в команде. Нет, конечно. Я могла бы лезть туда за счет таланта. Тренер говорил, что меня бы взяли. С оговорочкой все равно и с тем самым осуждающим взглядом. Но я не могла так рисковать. Знаю я, как у нас и кого берут. Теперь даже в каких позах. Евгений усмехнулся. Между нами были чисто деловые отношения с сексом. Нас обоих все устраивало. Не торопись. Ты же знаешь, что все зависит от вашего места в чемпионате вузов. За тебя я уже попросил. Ждем еще одну девочку, вашу там. Василич сказал, что либеро новая в команде будет. Ты не переживай. Либеро не доигровщица. Ты же в курсе, что Гурко собралась в декрет. На этот сезон уже никого подписать не успеют. Но... Он многозначительно прошелся по моему голому телу взглядом. Козел. Оттягивает момент, потому что в курсе, как только я поставлю подпись на контракте, пошлю его в пешее эротическое, и никто меня не остановит. Я достаточно заплатила. Ну что ж, придется потерпеть еще пару месяцев, потому что ничего страшного со мной и моей вагиной не случится. А что до чувств? Да кому они нужны вообще? Чувствовать больно, противно, чувствовать невыносимо. Не желаю больше с этим связываться. Лучше, когда в голове просто пустота, вакуум. Никто тебя не любит, ты тоже никого. Нет болезненных потерь, а есть спорт. Просто спорт, где почти все зависит от тебя. То, как ты пашешь, стараешься, выбиваешься в люди. То, как ты заколачиваешь мячи и видишь заветные победные цифры на табло. Нет ничего важнее этого, потому что иначе я бы просто сдохла. Волейбол для меня все, и ради того, чтобы стать чемпионкой, я готова на любые жертвы.